те ребятишки синедесные. В негритянском фольклоре на юге США человек с синими деснами — это либо колдун, либо оборотень. Мы в коридоре. Кэдди все смотрит на меня. Руку держит у рта, а глаза мне видно, и я плачу. Идем по лестнице наверх. Опять стала к стене. Смотрит, я плачу, пошла дальше, я за ней плачу. Она к стене прижалась, смотрит на меня. Открыла дверь в комнату к себе, но я тяну ее за платье, и мы идем к ванной. Она у двери стала, смотрит на меня. Потом лицо рукой закрыла, а я толкаю ее, плача, к умывальнику. «Опять он у тебя плачет», — говорит Джейсон. «Зачем ты к нему лезешь?» «Да я не лезу», — говорит Ластер. «Он сегодня весь день так. Ему порку хорошую надо». «Его надо в Джексон отослать», — говорит Квинтина. «Просто невозможно жить в этом доме». «Вам, мадемуазель, у нас не нравится? Не живите», — говорит Джейсон. «А я и не собираюсь», — говорит Квинтина. «Не беспокойтесь». Отослать в Джексон. В столице штата Миссисипи, городе Джексоне, находился государственный сумасшедший дом. Верш сказал: «Посторонись, дай ноги обсушить». Подвинул меня от огня. «И не подымай тут рева. Тебе так тоже видно. Только и делов у тебя, что на огонь смотреть. Под дождем тебе-то мокнуть не приходится. Ты не знаешь, каким счастливчиком родился». На спину лег перед огнем. «А знаешь, почему тебе имя сменили?» — сказал Верш. «Мэмми говорит, твоя мамаша слишком гордая. Ты ей встыд». «Да тише ты! Дай ноги обсушить», — сказал Верш. «А то знаешь, что сделаю? Успокою ремнем по заднице». Огонь слышно и крышу, и Верша. Верш сел быстро и ноги отдернул. Папа сказал: «Ну, Верш, приступай». «Можно я его сегодня покормлю?» — сказала Кэдди. «Он у Верша плачет иногда за ужином». «Отнеси этот поднос, мисс Кэлайн», — сказала Дилси, — «и скорее назад, Бенджи кормить». «А хочешь, тебя Кэдди покормит?» — сказала Кэдди. «И обязательно ему надо эту старую грязную туфлю на стол класть», — говорит Квинтина. «Как будто нельзя его кормить в кухне. С ним за столом сидеть все равно, что со свиньей». «Не нравится, как мы едим? Не садись с нами», — говорит Джейсон. От роскуса пар. Он сидит у плиты. Дверца духовки раскрыта. Там роскуса ноги. От моей мисочки пар. Кэдди мне ложку в рот легко так. Внутри мисочки чернеет щербинка. «Ну, не злись», — говорит Дилси. «Он тебе не будет больше досаждать». Суп уже опустился за щербинку. Вот и пустая мисочка. Ушла. «Он голодный какой», — сказала Кэдди. Мисочка вернулась, щербинки не видно. «А теперь видно». «Прямо изголодался сегодня», — сказала Кэдди. «Подумать, сколько съел». «Как же не будет он», — говорит Квинтина. «Все вы тут подсылаете его за мной шпионить. Ненавижу все здесь. Убегу отсюда». «Дождь на всю ночь зарядил», — сказал Роскус. «Ты все убегаешь, убегаешь, однако каждый раз к обеду возвращаешься», — говорит Джейсон. «А вот увидите», — говорит Квинтина. «Тогда мне и вовсе беда», — сказала Дилси. «Нога разнылась, просто отымается. Весь вечер я по этой лестнице вверх-вниз». «Что ж, этим ты меня не удивишь», — говорит Джейсон. «От таких можно ожидать чего угодно». Квинтина бросила салфетку на стол. «Помолчите-ка, Джейсон», — говорит Дилси. Подошла, обняла Квинтину за плечи. «Садись, голубка. И не стыдно ему чужой виной тебе глаза колоть?» «Что, она опять у себя в спальне дуется?» — сказал Роскус. «Помалкивай», — сказала Дилси. Квинтина отпихнула Дилси. Смотрит на Джейсона. У нее губы красные. Смотрит на Джейсона, подняла свой стакан с водой, замахнула назад руку. Дилси руку поймала. Дерутся. Стакан об стол разбился, вода потекла в стол. Квинтина убегает. «Опять мама больна», — сказала Кэдди. «Еще бы», — сказала Дилси. «Эта погода хоть кого в постель уложит». «Когда ж ты есть-то кончишь, парень?» «О, проклятый!» — говорит Квинтина. «Проклятый!» Слышно, как она бежит по лестнице. «Мы в кабинет идем». «Кэдди дала мне подушечку, и можно смотреть на подушечку и в зеркало, и на огонь. Только чур не шуметь. Квентин готовит уроки», — сказал папа. «Ты чем там занят, Джейсон?» «Ничем», — сказал Джейсон. «Выйди-ка оттуда», — сказал папа. Джейсон вышел из угла. «Что у тебя во рту?» — сказал папа. «Ничего», — сказал Джейсон. «Он опять жует бумагу», — сказала Кэдди. «Поди сюда, Джейсон», — сказал папа. Джейсон бросил в огонь. Зашипело, развернулось, чернеть стало. Теперь серое. А теперь ничего не осталось. Кэдди, папа и Джейсон сидят в мамином кресле. Джейсон глаза припухлые жмурит, двигает губами, как жует. Кэддина голова на плече у папы. Волосы ее, как огонь, и в глазах огня крупинки. И я пошел, папа поднял меня тоже в кресло, и Кэдди обняла. Она пахнет деревьями.